Сашка Пролетаев, бывший слесарь, бывший строитель, бывший водитель троллейбуса, а ныне охранник широкого профиля, стороживший сутками посменно все, что поручат. От заснеженного склада дорожной техники до шикарного бутика, торгующего элитными мехами, от детской поликлиники до ночного клуба. Единственный член сообщества, не имеющий в настоящий момент собственной собаки. Он недавно развелся с женой, вернулся к маме в район своего детства, общего по дворам и школе с Ваней Бухтияровым. На бульвар выходил всегда, если не дежурил. Наша компания была для него единственным спасением от одиночества и тоски, если не считать водки. Пил Сашка регулярно. Не только с нами, но человеческого вида никогда не терял. И вообще был добрейшей души человеком. Отсутствие образования компенсировал ему живой ум, и Пролетаев, особенно после стакана, был способен поддерживать разговор на любую тему. Писатель Владимир Иванович Елагин, на 20 лет меня старше, литературовед, пушкинист, поэт. Конечно, два писателя в одной маленькой компании — это недопустимо высокая концентрация творческих личностей на квадратный километр. Особенно если учесть, что жена его Лиза почти наша ровесница, обаятельная переводчица с французского, тоже подвязалась на литературном поприще. Но если не задумываться над астрально-мистическими аспектами, общаться с этой семьей было очень приятно. И собака с ними ходила замечательная, бернский Зенненхунд по кличке Воланд. А как еще вы назвали бы зверя, у которого один глаз от природы черный, а второй небесно-голубой? И, наконец, Арина Бенуа. Парикмахер-стилист, сохранившая свою изысканную фамилию от первого мужа, французского циркового режиссера, уехавшего обратно в родной Марсель. Вторым мужем Арины был простой русский бандит Ломов, за 6 лет совместной жизни подаривший ей дочку и неплохой набор материальных ценностей, а потом, примерно год назад, исчезнувший без следа. Живых денег при этом не осталось, наоборот, одни долги. Но не без помощи друзей с бульвара. Арина сумела отмазаться от всех наездов и теперь достаточно спокойно жила с третьим мужем, Дмитрием Чепизубовым, на всякий случай не расписываясь. Дима играл на клавишных в ресторанных ансамблях, торговал элитными спиртными напитками. Служил мелким клерком в серьезных банках, ремонтировал иномарки, разводил щенков. И все это как-то по-любительски. Лишь в одном он был профессионалом. Не боялся ввязываться в новое дело. То есть он был профессиональным аферистом. Так что Арина все острее ощущала, что конец их отношений будет практически ломовским. Зато собаку они завели такую же, как у Елагиных, швейцарскую овчарку, только девочку по имени Тойота. В общем, исследуя астральный смысл совпадений, я обнаружил, что бульвар тяготеет к экзотическим парам. Два писателя, два зенненхунда, две ланки. Когда-то было два далматина, не говоря уже о парах обыкновенных, например, супружеских. Из этого правила выпадала лишь Сашка, да номинально замужняя Рыжикова. Ее запойного Сеню никто отродясь на бульваре не видел. Перебирая в уме всех этих странных типов, я словно раскладывал пасьянс, и смысл заключался не в отдельных картах, а в их сочетании. Ведь персональный состав менялся, но компания в целом, объединенная с собаками и неистребимой привычкой к взаимопомощи, хранила нечто главное. Духом бульвара назвал эту нематериальную субстанцию один из агентов службы X, представленный 2 года назад к Тимофею Редькину. Где-нибудь в КГБ за подобный отчет вышибли с работы бы как профнепригодного, но причастные понимали чуточку больше в тонкой структуре мира. И если однажды именно здесь плелись в тугой клубок интересы мощнейших международных организаций, значит, не так все просто, господа, и следовало отнестись с предельным вниманием ко всем оставшимся с тех пор членам коллектива, да и к новым персонам тоже. Однако со всей неизбежностью приближался Новый год. Феерический карнавал, начинающийся с первых намеков на католическое Рождество и заканчивающийся апофеозом нелепости, немыслимым ни в одной стране мира, кроме России, праздником Старым Новым Годом, а иными словами, почти 3-недельный всенародный запой. И я на этот раз почему-то решил не отставать от своего народа, наверное, очень соскучился без него за 4 оборота вокруг солнца. Да и обстановка бульварная располагала. Компания нравилась мне все больше и больше. Гоша и Олег стали настоящими друзьями. Копать ни под кого мне уже совершенно не хотелось, зато пилось на удивление легко и весело. А тут еще Кречет прислал совершенно чумное письмо о том, что ведет почти такой же образ жизни, в смысле необычности для себя. От жены ушел, поселился в гостинице, ходит всюду пешком, балдея от собственного демократизма, и пьет регулярно. В общем, прочухавшись где-то ближе к февралю, я с некоторым удивлением обнаружил себя все в той же московской квартире и на всякий случай полетел на Тибет к великому гуру Шактивинанде, он же Ковальский Анже Иванович. Это отчество не я придумал, а его деддомовские собратья в Куйбышеве. Анжей быстро понял мое состояние и не то чтобы сильно испугался, но констатировал явную уникальность случая. «Михаил», — объяснил он мне, — «я и раньше знал, что контролирующие центры в организме поддаются регулировке, в частности, многократному ослаблению вплоть до полного отключения. Но я не думал, что этот процесс может зайти так глубоко, без сознательной направленности индивида. Вы же не стремились к этому, я правильно понял?» «Не стремился», — кивнул я. «Вот это и чудно! Без всякого злого умысла порушили систему, которую мы с вами 4 года назад так тщательно выстраивали». «Интересно, зачем?» — спросил я в задумчивости. «Вы должны спрашивать самого себя. Но если угодно, я отвечу. Как правило, мои пациенты решались на такой шаг в 2 случаях. Ради нетривиального решения той или иной сверхсложной научной проблемы, или, что бывало чаще, для полноты любовных ощущений». «Что?» — не поверил я. «Подчеркиваю», — решил повторить он, — «не сексуальных, а именно любовных ощущений. Полный контроль над своим организмом лишает человека возможности совершать безумные, то есть нелогичные поступки. А именно это и называют в быту любовью. Вы в кого-то влюбились, Михаил?» «Нет», — честно ответил я. И улетел в Москву, крайне озадаченный. О конце света мы даже не поговорили. Или все это как раз и было о конце света?